Созинов привязал повод к плетню, погладил коня и, чуть прихрамывая, пошел в хату. Марта отворила дверь. Командир переступил порог, освещенный солнцем комнаты. «Добрый день!» «Доброго здоровья!» Девушка тряхнула волосами, внимательно посмотрела на него и вдруг радостно вскрикнула. «Да вы же у нас были! Мы лечили вас, верно?» «И сам не знаю, был или не был». Он долго не выпускал теплой девичьей руки, удивляясь, как природа за каких-нибудь полтора года превратила неуклюжего подростка в русую красавицу с тугой высокой грудью. Чуть удлиненное лицо Нины было бледновато, четко выделялись крылатые брови, из-под них пытливо и смело смотрели серые умные глаза. Нос прямой, красиво округленный, материнский, движения сосредоточенные, скупые. Созинов с удивлением поймал себя на том, что не может отвести глаз от строгого и доверчивого лица. В то же время давящая сердце тяжесть начала таять, как снежный сугроб под весенним солнцем. «И как вы попали к нам?» — смущаясь под его взглядом, спросила девушка. «А за мной повсюду твои слова шли. Где бы вы ни были, а после войны загляните. Только, видишь, война не кончилась, а я вот не выдержал, заехал». «Не рада?» — полушутя, полусерьезно спросил он. «И хорошо сделали», — улыбнулась девушка. «Видите, какая стала?» — проговорила Марта, подходя к столу. «Совсем девушка, и хороша. Только какая же судьба ждет ее в нерадостном нашем мире?» Тяжело вздохнула мать, принимаясь накрывать стол для гостя. «Судьбу своими руками вырывать будем. У всех гадов жало вырвем, а свое счастье добудем. Так, Нина?» Он чувствовал прилив сил от этих привычных, но теперь таких волнующих слов. «Так». И она поглядела на него таким добрым, искренним взглядом, что Михайло забыл все свои огорчения. Глава 18. Дмитро мчится по тихим улицам. Вот и его двор. Шелестит мелкое светло-зеленое кружево молодой тополиной листвы. Волной поднимается цветущий сад. Орел переносит седока через канаву, и Дмитро, не ощущая тяжести собственного тела, бежит, придерживая рукой шашку, к хате, которая, кажется, и сама плывет, покачиваясь навстречу хозяину. Вокруг все мертво, только ветерок едва колышет деревья, осыпает цвет. У порога, как сгусток крови, краснеет разбитый круглый замок. Дверь забита маленьким колышком. Дмитро срывает колышек и входит в хату. От осиротевших стен веет запустением. Серая пыль пушистой скатертью заслала стол, стоящий посреди комнаты. На окнах завяли неполитые цветы. В щель между прогнившими досками пола выбился кустик травки. Луч солнца дрожит на светлой зелени, ткет на ней свою едва заметную пряжу. И это все, что осталось живого в хате Дмитра. Медленно один за другим собирались люди. Прибрел Василь Карпец, еще на рассвете вернувшийся с болота. Зашли Килина Прокопчук и старый Киренюк. Но никто не знал, где семья Дмитра. Одни видели ее в последний раз на Луговине, другие — в Лазняке. Опираясь на палку, приковыляла и Марийка Бондарь. Как она постарела и почернела за последнее время. В этих ходячих мощах никто не признал бы мастерицу на все руки, которая, шутя, нажинала полторы копны добрых снопов. Все лето с зорьки до зорьки не выпускала из цепких, черных, как железо, пальцев то проворной тяпки, то грабли, то серпа. Бондариха, увидав зятя, заплакала. Ее согнутая сухая спина дугой заходила над палкой. сыночек мой, нету нашего отца, нету Югины и деток. Будет ли Божий суд над нашими мучителями? Будет, мама, суд, да не Божий, людской. На краю света от нас не скроется. Голос Дмитра окреп, в нем была сила, способная сломить и железо. Детей сожгли у Шевчиков, у Булаховых. Подумать страшно. И откуда оно только взялось на нашей земле, гадючее отродье, раздумчиво тянул Карпец. Скажи, Дмитро, ты когда-нибудь хоть в книгах читал про таких паразитов? Мой отец, покойник, в Писании, где обо всяких кровопийцах, обо всякой скверне писано, и то такой подлости не встречал. Или возьмем «Войну и мир». Там французы убивают наших, а сами трясутся бледные все. А эти душегубы убивают людей и хохочут. Что смешного нашли? И он переводил вопросительный взгляд с одного слушателя на другого. Долго длилась эта беседа о живых и мертвых. Впервые за последние 2 года Дмитро наговорился с односельчанами. Тут же он давал советы отряду самообороны, как лучше организовать охрану и связь с другими повстанческими силами. Только под вечер выехал он со двора, чтобы побыть хоть немного одному. На выезде из села к столбу было прибито объявление. Фашистской и всякой другой сволочи въезд строго воспрещен. А внизу кто-то химическим карандашом приписал. За нарушение взимается штраф. 1 голова с каждого выродка. Партизанская власть действует, одобрительно подумал Дмитро, поворачивая коня в луга. У дороги пышно расцветали кусты шиповника. Розовые цветы поднимались над кустами, и луга наполнялись нежным, пьянящим запахом, устойчивым, как всегда бывает, в нетревожимых ветром низинах. По дороге прошла группа партизан с винтовками наперевес. Они вели ландсфюрера и других немецких чиновников. «Подымайте, свиньи, хвосты, далеко по воде брести», — проговорил молодой парень, взбитый на затылок кубанки, подводя гитлеровцев к луже. Партизаны дружно расхохотались, пленные осторожно пошли с 2 сторон в обход лужи. Перед закатом солнце нырнуло в облака. Дымчато-серый рисунок неба стал меняться, ожил, расшивая шелком дивные флаги. Облака опустились к самой земле, и Дмитру казалось, что он вот-вот потонет в этом половоде вместе со своим орлом. От буга повеяло прохладой. Над водой звонко раздавались голоса, там громко скрипели в уключенных весла. Рыбаки, перебрасываясь шутками, перевозили на свой берег вышедших из плавней болот односельчан. Дмитро постоял у перевоза, вглядываясь в измученные, потемневшие, опухшие, но веселые лица. Потом поехал вдоль реки навстречу говорливым сумеркам. В километре от перевоза он заметил на другом берегу женщину и ребенка. Женщина прихрамывала и то и дело останавливалась передохнуть. «Дяденька, перевезите!» — услыхал он простуженный детский голосок. Женщина остановилась как раз напротив, и Дмитро соскочил с лошади, чтобы поискать у берега лодку. Лодка нашлась под самым обрывом, и, взяв длинный сук вместо весла, он стоя поплыл поперек течения. Черно-красная вода просвечивала на песчаных перекатах, и лодка, не дойдя до берега, врезалась в желтую косу, едва прикрытую водой. Дмитру не хотелось объезжать перекат. «Приготовьтесь, на руках буду переносить», — крикнул Дмитро и побрел к берегу, не слыша, как охнула женщина. Она бросилась к нему, навстречу, обняла, осыпала поцелуями. папа! — вскрикнула Ольга и повисла на поясе у отца. Вот те и раз! — только и смог произнести Дмитро.